الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم دошли мы до 27 хадиса عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Передаю со слов Навас ибн Сам'ана, ради Аллаху Ангу, он рассказывал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Благочестие есть благонравие, а греховное – это то, что шевелится в твоей душе, то есть то, что не дает покоя твоей душе, но ты не желаешь, чтобы об этом узнали люди». Также Барак Лауфикум тут же привел имам Науи, рахима Аллаху Тааля, хадис от Уабиса ибн Ма'бада, ради Аллаху Ангу, каль, он рассказывал, о том, что он рассказывал: «Атайту Навия, саллаллаху алейхи вассалям, факаль, джита тасалян альбирри валь итм, ульту наам, кали истафти кальбер, альбирру матмааннат илейхи нафс, ватмаанна илейхи лькальб, валь итму махака фин нафси, ватараддада фис садр, вайн афтака нас ва афтаук». Уабис ибн Ма'бад рассказывал о том, что однажды он пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его: «Ты пришел, чтобы спросить о благочестии?» На что он сказал: «Да». Он сказал: «Спроси об этом свое сердце, ибо благочестие есть то, в чем почувствовали уверенность душа и сердце, а греховное – это то, что продолжает шевелиться в душе и колебаться в груди, даже если люди не раз скажут тебе, что ты поступил правильно». Шейх Салих аль-Шейх, хафизахуллаху тааля, говорит: هذا الحديث من الحديث الجوامع, то есть это из хадис جوامع, то есть хадисы, которые краткие по составу и объемные по своему смыслу. وهو حديث نوعان رضي الله حديث نواس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. В хадисе Наваса сказано о том, что пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Альбирру хусну хулюк», благочестие — это благонравие. Альбир анва, благочестие бывает разных видов. فَيَكُنُ الْبِرُّ فِي مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَى. Благочестие, проявление благочестия бывает в том, что между рабом и его Господом, سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَكُنُ الْبِرُّ فِي مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ النَّاسِ. Точно так же проявление благочестия бывает в том, что между рабом и людьми. فَالْبِرُّ الَّذِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَى هُوَ بِالْإِيمَانِ. Проявление благочестия между рабом и его Господом – это через веру. وَيْتِيَانْ أَوَامِرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى الْمُخْتَلِفَ, выполнение различных приказов Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. وَامْتِثَالُ الْأَمْرِ, то есть выполнение приказа, وَاجْتِنَابُ النَّهْيِ, сторониться запрета, كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля в суре Бакара. وَلَكِنَّ الْبِرَّ, однако благочестие, مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, тот, кто уверовал в Аллаха и в судный день, وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ, уверовал в ангелов, в книги и в пророков, وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, и пожертвовал свое имущество, несмотря на любовь к этому имуществу, ذَوِ الْقُرْبَى, своим близким, وَالْيَتَامَى, сиротам, وَالْمَسَاكِينَ, нуждающимся, وَابْنِ السَّبِيلِ, путникам, وَالسَّائِلِينَ, и тем, кто просит это имущество, وَفِي الرِّقَابِ, на освобождение рабов, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, и выстаивает молитву и выплачивает закат. فَذَكْرُ الْبِرَ الَّذِي يَجْبُ عَلَى الْعَبْدِ لِلَّهِ, то есть в этом аяте упоминание благочестия, которым обязан раб перед Всевышним Аллахом Субхану Тааля. هَذَا نَوْ مِنَ الْبِرِّ يَأْتِي فِي الْقُرْآنِ كَثِيرًا, то есть подобное упоминание благочестия очень часто приходит в Коране. وَاللَّهُ جَعَلَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ هَذَا بِرًا, Всевышний Аллах, он тот, кто сказал или назвал это благочестием. فَلَعَبْدُ مِنَ الْبِرِّ إِذَا قَامَ بِمَا جَاءَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ, и поэтому человек будет обладателем благочестия, если он будет выполнять то, о чем сказано в этом аяте. فَيُقَالُ هَذَا مِنَ الْأَبْرَارِ, про такого говорят, он из благочестивых. إِذَا امْتَثَلَ مَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ, если он будет выполнять то, что упомянуто в этом аяте, وَابْتَعَدَ عَمَّا يَكْرَهُهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا, и будет сторониться того, что ненавистно Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. والقسم الثاني من البر, вторая разновидность благочестия, альбирру маль хулюк, это благочестие, в котором есть благие нравы. وهذه جماعت وهذه جماعه حسن الخلق, это есть суть благих нравов, то есть это есть суть. وهذا جماعه حسن الخلق, то есть все благочестие или же суть благочестия — это благонравие. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام, и поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Альбирру хусну аль-хулюк», благочестие — это и есть благие нравы. Фаджама бир фи ибаратин ваджиза, и поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям собрал всю суть благочестия в одной краткой фразе. Вахия хусну аль-хулюка, это благонравие. وحسن الخلق كما ذكرنا لك أبلغنراوي كما تبي выше упоминали يجمعه أنه بذل الندى. То есть под благочестием подразумевается баракаллаху фикум проявление щедрости, вакафуль аза, то есть делать что-то полезное для людей и оберегать людей от своего зла. Уан тухсина лиль-хальк, и проявлять благочестие к людям. Уан таджзия бисайяти аль-хасана, и если тебе кто-то сделал что-то плохое, ты ответь ему благим. Уан туамиля нас бимафиги афуна нильмуси, и обращаться с людьми так или на основе того, что ты должен прощать тех, кто поступил с тобой плохо. Вакавмуль-гайз, удерживать свой гнев. Вайсан аль-хальк, и проявлять благочестие к созданию. Фаманкана бавин линнада, и поэтому тот, кто проявляет щедрость людям, гайри мунтасар линавси, не мстит за себя, кафаль ада, не причиняет людям страдания, мухдиман, мухаддиман аль-маруф аль-хальк, и дает людям благое, фагу мин зауи хуснул хулюк, он является обладателем благих нравов, фима вайна нас, то есть между людьми. Фаинджама айляйка маю стахабу минзалики, если ты еще помимо этого добавляешь к этому то, что для тебя является желательным, у маяджибу мин хуку калибаты, то, чем ты обязан в отношении прав рабов, кана хуснул хулюк индагу шараи, то есть благие нравы его считаются уже шариатскими. Файзан, поэтому хуснул хулюк аллави якуна фи имтиталю лимаджаа фи шара мин сифати ибади ляхиль муаддина ли хукукихи ва хукук ибади. И поэтому благие нравы и благой нрав, который проявляется выполнением того, что пришло в шариате, является описанием рабов Всевышнего Аллаха, который выполняет как права Господа Субхана, так и права его рабов. Ваза якуна магуль бир. Вместе с этим будет благочестие, фальбиру и дандараджат. Отсюда, то есть мы понимаем, что бир, благочестие, бывает многих степеней. Ляна лимана гилляй уваляки тюльюм ляхри ляхри, потому что вера в Аллаха, в судный день, в ангелов и тому подобное, вайкаму саляти вайтау закат, точно так же, вайкаму саляти вайтау закат, также выплата, выстаивание молитвы и выплата заката, ляхри и так далее, хави дараджат, это степени, ва муамаля тульхальб дараджат, и точно так же отношения, которые ты строишь со зданиями, имеют разные степени. Фатахассаля мин хаза, отсюда следует аннакавляху алейхи салату вассалям, то, что слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, аль-бирру хуснуль хулюк, благочестие, это благонравие. Анна дараджатул бир тахталифу бихтиляфи хуснуль хулюк, то, что степень благочестия отличается от степени благих нравов. Вальбирру из араттаху хуснуль хулюк, благочестие само по себе это проявление благих нравов. Ляна убидалика туадди хукук аль-хальк льваджиба уль-мустахаба, потому что этим самым человек выполняет создание, права создания, как желательные, так и обязательные. Кали валифу махака финавского карихта ан ятталя алейхин нас. Грех же это то, что не дает спокойствия твоей душе, и ты не желаешь, чтобы люди об этом узнали. Ар-рафаль ифм, то есть пророк саллаллаху рассказал о том, что такое грех. Лаху амайю кабилю бир, а это то, что противоречит благочестию. Бишайан, двумя вещами. Шайун вагир, то есть какой-то явной вещью, вашай батына, какая-то скрытая вещь. Вазамин армизан льзей юмкинут от бикуга, то есть это те весы, которые можно воплотить. Вагу алейту салаллаху алейсалям имман бальгу алейсалату салям рауф рахиму бихадиль умма. Пророк салаллаху алейсалям является тем, кто проявляет милость и милосердие к своей общине. Факаля ляку, он тебе сказал, алитму махакка финавсик. Грех это то, что не дает спокойствия твоей души. Хаза амрун батин, то есть это скрытый вопрос. Вакаритан ятталя алейхи нас, и ты не желаешь, что люди об этом узнали, это у тебя явный вопрос. Шейх Усаймин Баракалуфикум говорит по поводу алифму махака финавсик, ай тараддада вассирта мингу фихалях. Тараддада вассирта мингу фихалях. Что значит алифму махака финавсик? Грех то, что не дает тебе спокойствия. То есть ты постоянно, Баракалуфикум, в сомнении. Вассирту мингу фихалях. И это заставляет тебя находиться в неспокойствии. Почему ты не хочешь, чтобы люди об этом узнали? Шейх Уфим говорит, потому что это станет причиной порицания твоего, и то, что люди начнут отзываться о тебе плохо. Дальше шейх Сали говорит, поэтому если ты делаешь что-то, в чем ты сам сомневаешься, и это не будет давать спокойствие твоей душе, то есть тут возникает вопрос, это является грехом или благочестием? Вот радат тафии, и ты имеешься, то есть сомневаешься в этом, валям талиман на умер бир, ты не знаешь однозначно, что это является благочестием. وانضم الى ذلك الظاهر انك لو فعلته كرهت ان يطلع الى الناس. И помимо этому, к этому добавился еще внешний фактор. А это то, что если ты это сделаешь, что ты не желаешь, будешь это делать, то не будешь желать, чтобы люди об этом узнали. فهذا هو الاثم, это и есть грех. فالاثم يجمعه شيئان, и поэтому грех собрал в себе две вещи. Шей батин муталли бликаль, то есть внутренняя вещь какая-то, скрытая, связанная с сердцем. Вагу аннаху яхуку финавсика, это то, что он будет, не будет давать спокойствие твоей душе. Вот это раддаду фифиалиги аннавси, и будет сомневаться твоя душа, делать это вещь, делать эту вещь или нет. Вафи лагери, во внешнем проявлении, якрагу аннаху ляу амилягу аньяталя алиги нас. То, что он не будет желать, то есть если совершит этот поступок, не будет желать, чтобы люди узнали о том, что он совершил этот поступок. Хады ядулю аляну ифм, это указано на то, что это является грехом. Ваза васфун азы мингу алейшу алейшу салям лельберри валь ифм. Это прекрасное писание, великое писание со стороны пророка саллаллаху алейхи ва саллям, благочестию и греху. Фальбирру хусн хулюк бибадлин надо. Благочестие – это проявление щедрости. Вакафуль аза, то, что ты оберегаешь людей от чего-то плохого, то есть чтобы ты не совершал чего-то плохого. Валь-афу аль-муси, то есть прощаешь того, кто поступил с тобой плохо. Вассафу аль-мухты фи-хакки, относишься снисходительно к тому, кто ошибся в отношении твоих прав. Валь-итму махака финавсика, что же касается греха, это то, что не дает тебе спокойствия в твоей душе. Ва-ваджу ва-кари финавсика Вакарихтан Яталя Алихи Нас, и ты не желаешь, чтобы люди узнали об этом фима ляу фаальтау захиран, то есть если ты это сделаешь. Во фиривайте Нухра, в другом ривайте, пришло Атайту Расуля Аллахи Салаллаху Алейхи Вассалям, то есть от Уавис ибн Маабада, он рассказал о том, что я пришел к пророку Салсам Факали и сказал, пророк Салсам не сказал, джит Атасалян Бер, ты пришел спросить о благочестии. Культунаам, факультунаам, я сказал, да, Кали, ставьте хальбак, то есть спроси об этом в свое сердце. Альбиру Матманна Илляхи Навс, благочестие, сказал, это то, к чему душа спокойна? Вот манна илляхи каль. И к чему спокойно твое сердце? Валь-ифм, что же касается греха, махака финавс, вот тараддада фисадр, то, что не дает спокойствия твоей душе, и есть сомнения в сердце. Шейх Уфамин Баракалуфикум сказал по поводу этих вот ривайятов. Джита Тасулимбиров, ты пришел спрашивать его о благочестии. Факульт нам, он сказал, да. Хази джумля хабария фи вагриха. То есть это предложение внешне кажется просто хабаром. Валякиннага, то есть истифхамия, то есть, а на самом деле, баракалуфикум, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям как будто бы так сказал, ты пришел спросить о благочестии. На самом деле, говорит, истифхамия, то есть на самом деле тут вопрос, фиманага, то есть аджита тасалимбир, то есть как будто бы пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ты пришел спросить о благочестии, вальджумляту хабрия таати бимана листифхам кафира, это очень важное правило со стороны понимания арабского языка, то, что у тебя повествовательное предложение очень часто приходит, то есть предложение в виде повествовательного, на самом деле оно вопросительное. Допустим, амит тахаду алихата милларды гум юншарун, неужели они взяли себе божеств на земле, и эти божества будут воскрешать? Фальджумляту гум юншарун, то есть если посмотреть на предложение, они воскрешают джумляту настифхамия. Хузиф от Минга Гамза, то есть хоть внешне выглядит как повествовательное предложение, на самом деле оно вопросительное предложение. И тут скрыто вопросительное Гамза, вот Тахдир, Агум Йоншару, неужели они воскрешают? Хатта яттахизуха алиха, яттахизухум алиха. То есть неужели они воскрешают, и по этой причине вы взяли их, эти люди взяли их божества? Вагаза ямбагил хари. Алла ясуля каулюху гум юншарун, и бекаулю амитта хазу алихатан миналь арды гум юншарун. И поэтому чтец Корана, когда читает Коран, ему не надо соединять эти два предложения. То есть говорить амитта хазу алихатан миналь арды гум юншарун. Он должен говорить амитта хазу алихатан миналь арды, паузу сделать, гум юншарун, хатта ятабейна альмана, чтобы стал ясным смысл. Потому что если ты прочитаешь эти два предложения вместе, тот, кто слышит эти аяты, может подумать, что гум юншарун, они воскрешают, что это является описанием тех божеств, которым поклоняются люди. Фаин каля кайль, если кто-то скажет, кайфа вакаа фи кальби набии саллаллаху алейхи ва саллям анна хаза раджун джаа ясалю анил бир. Если кто-то спросит, откуда пророк саллаллаху алейхи ва саллям узнал о том, что этот человек пришел спрашивать его про благочестие. Фаджаваб, шей говорит, кадаль аян ля юсалю анха, что касается каких-то частичных вопросов, то о них не надо спрашивать. Вази хадиту ляйн, это частичный вопрос. Юхтамалю на набия саллаллаху алейхи ва саллям балягаху анна ваби сарадия аллаху анна ва саллям бир. То есть, что значит частичный вопрос антина спрашивает? То есть, не надо это делать за основу и думать, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знает скрытое. Что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знает скрытое. Нет. Это кадиятулянь, частичный вопрос, и, соответственно, баракалуфикум, есть вероятность, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, до него дошло, что Вабиса кого-то до этого спрашивал о том, что такое благочестие. И дошло до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что Вабиса этим интересуется. Фалямата иляхи факаля лягу. И поэтому, когда он пришел, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил Ваджит Атас Аль-Альберт, ты пришел спросить о благочестии, то есть, может быть, это является фираса, то есть, то, что называемое физиогномикой, то есть, догадливость пророка Салсам. Фальмухим, одним словом, нападаль айн ясабуджиддан ан юдра келинсану азбабага. Что касается каких-то частичных вопросов, то есть, кадыятуляйн, то очень тяжело, чтобы человек понял причину, то есть, по какой причине пророк, саллаллаху алейхи вассалям, задал тот или иной вопрос. И точно так же очень важное правило баракалуфикум, что кадаль айн ля уму маляга, то есть у кадаль айн, у этих частичных вопросов нету всеобщего положения. То есть что значит нет всеобщего положения? Мы не должны понимать из этого хадиса, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знает что-то скрытое баракалуфикум. Вернемся к словам шейх Салих аль-Шейха, после того, как он упомянул этот ривоят, ривоят Вабиса ибн Ма'бада, он сказал, за карту лякман аль-бирра навуан, я вам упомянул то, что бир благочестия бывает двух видов. Аль-бирру муталлик би хаккилля, первое благочестие связано с правами Всевышнего Аллаха, муталлик би хаккиль ибад, и то благочестие, которое связано с правами рабов. Аль-хадиса аляу лидуки рафия, дак рафия алейхи салату вассалям, аль-бирру муталлик би хаккиль нас. В первом хадисе, баракулуфикум, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул благочестие, связанное с правами людьми. Пахали аль-бирру хуснул хулик, сказав, что бир благочестия – это благонравие. Гуна дакра бир бьяамма, здесь же, в этом, во втором ривояте, пророк саллаллаху алейхи вассалям упомянул бир благочестия как общее понятие. Пахали ставьте кальбак, спроси свое сердце. Я не аль-бир, то есть о благочестии. Аль-хаза шай мин аль-бир, ам ляйс мин аль-бир, то есть является ли эта вещь из благочестия или не является. Аль-хуа мин ат-таати, ам ляйс мин ат-таа, является ли это подчинением или не является подчинением. И ставьте кальба, сказал, спроси об этом свое сердце, альберу матманна иляхи нафс, и сказал, благочестие это то, к чему спокойна твоя душа, матманна иляхи кальб, и спокойно твое сердце. Я не лям ясирфил кальби тараддуду мин хаза шайль муайин, то есть в твоем сердце не будет сомнений к этой определенной вещи. И не будет человек бояться того, что люди узнают о его поступке. Фаза яуму джамиан ва таат, и это охватывает все виды подчинения и поклонения. Вакабилягу биль ифм хайфу каль, и напротив сказал о грехе, сказав аль ифму махакка финнафс, то есть грех это то, что не дает спокойствия в твоей душе. Ва тараддада фис садр, и заставляет сомневаться твое сердце. Ва инафтака нас ва афтук, даже если люди тебе, то есть дадут фатву и скажут, что в этом нет никаких проблем. Фарраф аль-ифма ауджа'аля алейхи салату вассалям алявата аль-ифм. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал определение о тому, что такое грех. Или же указал на признак греха, сказав бианна умахака финнаф, сказав, что это то, что не дает спокойствия твоей душе. Ватараддада фиссадр, и заставляет сомневаться твое сердце. Аль-ануахи мадакарна, то есть в соответствии с тем, что мы упомянули выше, вайнафтака насу афтук, дальше сказал, даже если люди дадут тебе фатву. И в это заходят все виды сомнительных вещей, то есть которые входят в понимание сомнительного, о чем мы говорили в хадисе Нуаман ибн Башира, то есть аль-халяль байн валь-харам байн, халяль является известным и понятным, и харам является известным и понятным. Фалифму тафаррага минху иза кана хаза ш-шай яхуку фи садрик, значит, из греха исходит то, что если это такая вещь, которая не дает спокойствия твоему сердцу, коль этот маину ляги навси не чувствуешь ты спокойствия в своей душе, ляналь муслима би имани ва динихи ва такваху татмаинна нафсуху иля ма фихи таа, потому что мусульманин по причине своего имана, своей религии, своей богобоязненности, его душа проявляет спокойствие к тому, в чем есть подчинение Всевышнему Аллаху. Вамма мафиги шубхату, на умафиги харамун, фаяджду аннаху хайфун мингу. Что касается того, в чем есть сомнение, или в чем, что является запретным, то он чувствует в своей душе страх перед этим. А он на умтарадиду фиги, или же сомнение чувствует в этом. Валяй станис убещай фиги таариду ли мухаррама учтиба. И он не чувствует спокойствия к тому, в чем есть что может привести его к хараму, к чему-то запретному или к сомнительному. Ляну кадьяка филь харам, потому что это может привести его к запретному. Покали алейхиссалату вассалям, поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, алифму махака филь нафс. Грех это то, что не дает спокойствия твоей душе, вот араддада фисадр, заставляет сомневаться твое сердце, даже если люди тебе говорят о том, что это дозволено. Я не катата гуля муфти, таставтиги фишани. То есть может быть так, что ты пришел к какому-то муфтию и спросил о себе. Юфти кабиаднага заляба асаби, он тебе дает фатву о том, что нету в этом проблем. Валякин ябка фисадри катарадут, однако в твоей душе будет все равно сомнение. Муфти же говорит на основе того, что он явно видит или слышит. Юфти бихасаби маядар уляву минасуаль, слышит или делает фатву в соответствии с тем, что он, то есть, слышит из вопроса. Вахадьякуну индасаля шьяфи навсиги лям ябдига. И может быть так, что тот, кто задает вопрос муфтию, есть какие-то вещи, о которых он не рассказал. А улям ястатэн ябдига, или же он не может рассказать о них. Биудухин, то есть ясно, фаябка гуа хукм алянавсия, и поэтому ему остается судить уже самого себя. Вот таклифу муалля кунби, и поэтому то, есть, то, что он должен выполнять, уже будет связано с ним самим. Вайматату фаваба лякабу муалля кунби амали его, и поэтому будет ли на нем грех, или будет ли ему награда, это уже будет связано с ним самим. Файзабарки яфинавсии тарадут валям ятмейна навсугу иля ибахати маанбаха лягу альфяк. И поэтому, если в его душе останется какое-то сомнение, его душа не будет чувствовать спокойствие к тому, что он хочет совершить, даже если ему, например, кто-то говорит, что это можно совершить, он должен опираться на то, что он чувствует в своей душе. То есть с той стороны, что он должен стомиться сомнительных вещей, а он матарадда дафисадр, лишь исходя из того, что это не дает спокойствия ему сердцу. И вот тут ученые разбирают отдельную тему, то есть очень длинная тема, а эта тема связана с наукой усульфек, вакадалька фикхи, также связана с фикхом. Фи анна ма ятараддаду фисадр ва яхику фиги, ва ля итмаинну ляхи кальб, халь ва итму бильтляк, ау анна ба'да ану ахитам. То есть если человек чувствует неспокойствие в своем сердце, и что-то не дает ему покой его душе, является ли это однозначно грехом, или же является одним из видов греха? Вот тахкику фихада анналь масалату фихи тафсиль. Однако более правильно, что этот вопрос разбирается подробно. Файдакана яни аль халятуль уля, то есть если человек в первом положении, то есть ан якуна тараддуду ляди фи нафси вакия нан джахль мин сахибихи фи хукми шараи, если, допустим, у человека неспокойствие в душе по той причине, что человек не знает, какое шариатское положение имеет та вещь, которую он собирается сделать или же сделал. А у бисунна, или же не знает положение, то есть в сунне. Что об этом говорит сунна? Фагаза леутарадда дафичай джаан масу би хусниги, ау би ибахати, ау би амрин биги, фаинна уикуну асан лаулям ефаль. И пришел прямой текст, который говорит о том, что то, что он, то, в чем он сомневается, делать это не делать. Что на самом деле в этом нету ничего плохого. Или что это является хорошим, или что это является дозволенным. Или же это приказано делать, и он не будет это делать, тогда он будет грешником. А у якуна малюман ля улявиям тасили сунна. Или же будет порицаемым, если не сделает эту сунну. То есть понимаете, иногда бывает так, что пришел какой-то приказ. Ну, например, самый простой момент. Человек, например, говорит, мне не дает спокойствия то, что я 3 раза помыл руки, и все равно мне кажется, что я плохо их помыл. Сунна тебе говорит, что нельзя больше 3 раз руки при омовении мыть, иначе ты грех возьмешь. И вот он не знал об этом, а потом узнал, если он будет больше 3 раз мыть руки, даже говоря о том, что ну я же чувствую в сердце неспокойствие, то на нем будет грех. Фокаджафи хадис сахи пришло в достойном хадисе, в сахи муслим ан-наби, саллаллаху алейхи ва саллям, амара насам би ифтари фи сафр. Вот тебе пример. Пример четкий. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал людям делать ифтар, когда они были в пути. Фабаки ямину бакиятан лям юфтару, и были некоторые люди, которые не сделали ифтар. Факиля ли наби, саллаллаху алейхи ва саллям, инна у нас лям юфтару. То есть есть какие-то люди, которые не сделали ифтар, то есть не оставили уразу. Факали уляйка уса, уляйка люса, то есть они грешники, они грешники. И в этом указание на то, что если приказ прямой приходит, явный, четкий, понятный в сунне, Фаинна таркаху ли тараддудин фисадр, если человек оставит этот приказ из-за сомнения в своей душе, аннаазу мин аш-шайтан, то, что на самом деле это от шайтана, то есть и не является грехом, фаля атибар ли хаза нау, потому что поэтому на такой вид сомнений не надо обращать внимания. Ваякуну фисафр якуль, допустим, если человек будет сафр и скажет, ана ля мухаср, я не буду сокращать свою молитву. Фина всещаймин ана мухаср ама тавафру шурит бимадалля алейхи сунна биуду. И он скажет, я чувствую какое-то стеснение души сокращать свою молитву. Несмотря на то, что если посмотреть на сунну, наличие его в сафре, это уже является причиной сокращать молитву. Фаинна газа тараду для уажаля. То есть на такое сомнение нельзя обращать внимание. Вакадаль качай далля Куран Карим. И точно так же, если вещь, на которую указывают четкие куранические аяты, а удалят сунна талям шруиета, или же указывают сунна на то, что это является узаконием. Сумма гуа ябка финавси тарадут, и при всем этом у него сомнение в душе будет, можно это делать, нельзя. Фагаза ля истаслим, а уля ялима хукмала. То есть такой человек не принимает это постановление, или же не знает о постановлении Всевышнего Аллаха. Фаля кимата ли газа нау. На такое сомнение, то есть такое сомнение вообще никакой цены не имеет. На какой сомнение? Вот как в наше время до сих пор многие люди в Аркалуфигур сомневаются, можно ли протирать носки или нельзя. И говорит, брат, это, наверное, грех. Почему? Потому что не дает спокойствия на душе. Нет, если пришли сунна на то, что это дозволено, не должно быть в Аркалуфигур, на такое сомнение внимания обращать не надо. Вот об этом говорит шейх Сали. Вальхаля Туфтани, второе положение, аньяка тараддут минджия техтиляфель муфтин. Сомнение появляется у человека с той стороны, что, например, один муфти ему такую фатву дал, другой другую фатву дал. Валихтиляфу мучтагина фимасаля, то есть есть разногласия мучтагида в том или ином вопросе. Фахталяфу мучтагидуна фитанзиль льваки агазаль муставти валян нусуз. То есть среди мучтагидов, допустим, муфтиев есть разногласия. Например, вот то положение, в которое попал тот человек, кто им задает вопрос. Соответствует ли его положение тому или иному тексту шариатскому? Фамину манафтау биката, один ему дают такую фатву, вамину манафтау биката, другой ему дают другую фатву. Хазаляйса лифму фихакки ян ябка аматараду динавси. Ляйса изму фихакки ян юзиля тараду дафинавси. То есть не будет на нем грех бараклуфикум, то есть в отношении его, если у него будет продолжать сомнение оставаться в сердце. То есть кто-то из муфтиев сказал, можно так делать, другой муфти говорит, нельзя так делать. И он будет продолжать оставаться его сомнение, проблем нет в этом его сомнении. То есть лучше ему сторониться этой вещи. Валяйса альберу фихакки ан ямаль би атман алейхи нафсу хариджан аль каулей. И точно так же не будет баракалуфикум благочестия в том, что он начнет делать то, что, к чему он будет спокойствие чувствовать в своем сердце, выходя за рамки тех двух фетв. То есть один ему сказал так делал, другой сказал так делал. И он откажется от этих двух и начнет по-своему делать. Бальбиру фихакки матманна илляхи нас мин ахади кулейн. Однако благочестием будет тогда, проявление благочестия, если он выберет одно из мнений этих ученых, баракалуфикум, и последует за одним из мнений. Ля нуля и джузу ля мин яхуза би каули нафси. Потому что вообще простому человеку нельзя опираться на свое мнение. Мауджуди алиму и стафти. При наличии ученых, который дает ему, у которого может спросить фатву. Бали заставта алимана, если он спросит фатву ученого, ваудахалягу абраху ваафтагу, и разъяснит ему свое положение, и тот даст ему фатву, фаинна алей аньяфалима афтагу ля алиму биги, он должен поступать в соответствии с фатвой ученого, фазяхталяфаль муфтун, если же среди ученых, которые дают фатву, есть разногласия, фаиннаху яхузу би фатву алям, валь афках би халихи, он должен, баракалу фикум, брать положение того, кто лучше в его положении разбирается и больше имеет знания о том, как ему поступить в той или иной ситуации. Это второе положение. Вальхалиту фалиса, третье положение. Вахия ляти янзилю алей хазаль хадиф. А это то, о чем говорится в этом хадисе. Вахия аннау юфти нас, то есть он, может быть, дает фатва людям. Вахия аннау яставти аль муфти фаюфти бищай лят атмаину навсу лисаваби и фима яталику бихалити. То есть когда он приходит к муфтию, задает ему вопрос, тот ему отвечает, но он все равно чувствует, не чувствует спокойствия к тому ответу, который получил от муфти. Фаябку мутараддидан яхшанна гулям яфхам. То есть он продолжает находиться в сомнении, думая, что, наверное, тот муфти его неправильно понял. Ваякулю газа афтани валякин масалюту фи ашья ухар. Да, этот хоть не фатву дал ученый, но все равно есть там другие моменты. Лям естабинга, то есть он не спросил меня о них. Якуля аль муфти лям ястав сальминне. Говорит, муфти не спрашивал меня об этом. Якуля халят аль муфти аннаху мастава аба масали мин джигатиха. То есть говорит, допустим, этот муфти не совсем понял мой вопрос, то есть со всех сторон не пересмотрел вопрос. Фаифтауль муфти или мукалиф лаэрфау таклиф ангу. И поэтому даже если муфти ему даст какую-то фатву, это не снимает обязанность баракалуфикум, то есть бояться Всевышнего Аллаха, тому человеку, которому дана фатва. Фимисли азиль халя. В подобном вопросе. Ваиннама янджу биль фатву иза ауда хамурадаву бидуни ильтибас. Вафи, однако, баракалуфикум, он спасется, опираясь на фатву ученого, тогда, когда он свою цель, то есть донесет должным образом. Фаиннаху фавафа, то есть донесет должным образом. Фаиннаху якуну хададда ляди алейхи бисуаля галилайм, потому что он этим самым выполнит то, чем он обязан, а это то, что ему он обязан был спросить ученого. Имтихальня кавля талика, сказал Всевышний Аллах, фасалю аля викрин кунтум ля талямун. Спрашивайте обладателей знаний, если вы чего-то не знаете. Амма идалям ю фасаль, аулям ю ставсаль аль-масуль муфти. Если же баракалуфикум он подробно не рассказал, или же, например, муфти не спросил его о чем-то подробно. Аулям яхсун фахмль масаля. Или же, например, муфти должным образом не понял, не разобрал вопрос и поторопился и дал ему фатву. Вабаха фекальбель муставти шаймин арриб. И тот, кто спросил фатву, в его сердце осталось какое-то сомнение. Минджети анналь муфти лям яфхам каляму. С той стороны, что, может быть, муфти не понял его слова. Ауляфхам халяву. Или не понял его положение. Ауннагунака мин халихим аля эслюху ан юбайен. Или же у него есть такая вещь в его положении, о которой он не может рассказать. Ауля эстате баяну. То есть нельзя об этом рассказывать, или же не может об этом рассказать. Фаимна газа ядхуль фиазаль хадис биудух. То такой человек однозначно попадает в этот хадис, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, халифа махака финавс. Грех — это то, что не дает спокойствия для твоей души. Вот тараддада фидаз садр, не дает спокойствия твоему сердцу. Вайнафтака насу вавтук, даже если люди тебе дают фатву. Фаидана ляхваль камакаля ахлю ильм фаляфа. И поэтому, как говорят ученые, три положения. Итнани мин гумалят адхулю фидалик. То есть два положения не входят в этот хадис. Вахия ауля нуиду габихтисар, давайте первое помянем вкратце. Маварад насубихи, то есть есть прямое указание в Коране или в Сунне. Фаина уля и джузам ябхафинавси тараддут мауруди нас, то есть не должно в твоем сердце оставаться какое-то сомнение, если у тебя есть прямой шариатский текст, миналь китаби, усунна, влижма, аглилялям, будь это Куран, сунна или единогласный мнение ученых, фимасаля, в том вопросе, который тебя волнует, а влижма, аглисунна, ты фимасаля, или же, например, единогласно ученые, аглисунна, в каком-то вопросе, дошел до тебя текст, однозначно его принимая, все, сомнений не должно оставаться. То есть об этом не говорится в этом хадисе, в этой главе. Ватаньян яхталиф аль муфтун. Второе положение, когда среди тех, кто дает тебе фатву, есть разногласия. Ухадау дагаляум халяху. И он, допустим, пришел к двум алимам и задал им подробно вопрос. Фаинна алейхи ан яхуза би фатву алиму аля фахимин. Он должен брать знания того, кто больше разбирается, имеет знания. Баракаллаху фикум из этих двух ученых. Ауман итманна нафсуху ли фатва ли тот, чьей фатве он чувствует спокойствие. У аль-халя тут талиса третье положение. Анна гулям юхсин ибда амасаля. То, что он не может должным образом донести вопрос. Аулям яставсаль муфти. Или же муфти, допустим, не спросил его подробно. Фараджа ламру фима байну ва байна муфти или адам или удухи фима вафакати хукми ляхи фима саля. И он оказался в таком положении, то есть между ним и между муфтием, что не стал ясным его адам или удухи муафакати хукми ляхи фима саля. То есть для того, кто спросил фатву, для него не ясно, то есть его положение соответствует ли постановлению Всевышнего Аллаха или нет. Фаимна ятраку ламру ва яхруджу мин аль-хиляфа истирали дини. Что от него требуется? Он должен оставить ту вещь, которую он собирался делать. То есть один алим сказал халяль, другой сказал харам. Он должен оставить эту вещь. Яхруджу мин аль-хиляф, чтобы этим самым выйти из разногласия, ва истирали дини и оберечь свою религию. Ва рагбатан фи давами тааруджу лиифм. И чтобы, баракаллаху фикум, подальше держаться от греха, ва нактафи би хадзал кадр. Очень важная масаля, баракаллаху фикум, важный вопрос. О котором то есть, не знают многие люди, или же с которым не считаются многие люди. А это то, что баракаллаху фикум, когда ты задаешь вопрос, не надо рассказывать баракаллаху фикум целую историю. Это неправильно. Сунна является задавать вопрос коротко. Сунна является вопрос задавать коротко. И если есть нужда в том, чтобы, например, муфти, когда ты задаешь муфтию вопрос, будет нужда что-то узнать подробно, муфти сам тебя спросит. Муфти сам тебя спросит. Доводом является, или одним из доводов является баракаллаху фикум хадис, в котором человек один пришел, пророк саллаллаху алейхи вассалям, и задал вопрос, сказал, что какой-то человек собрался зарезать верблюда, так как он дал обет зарезать верблюда, в местности, которая называлась Буан. Все, вот весь вопрос. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, задал встречный вопрос, как муфти. Был ли там праздник у многобожников? Или был ли там идол какой-то у многобожников? И он когда сказал нет, тогда он сказал выполни свой обет. И это основа. Почему я об этом говорю, баракаллаху фикум? Потому что часто люди приходят, хотят задать какой-то вопрос и рассказывают целую историю, в которой есть вступление, в которой есть первая глава, вторая глава, третья глава, четвертая глава, пятая глава, потом есть заключение. И когда муфти читает заключение, он уже забывает о том, что было во вступлении. Или же даже в предыдущей главе. Это неправильно, это неправильно. И поэтому, то есть первый момент, если задаешь вопрос, задавай муфти. Потому что муфти знает, как слушать вопросы и знает, как на них отвечать. Это очень вопрос важный. Задавай вопросы уляма. Задавай вопросы, то есть фатва спрашивай у ученых. И если ты спрашиваешь фатву ученого, то делай это кратко. Если будет нужда спросить о чем-то, он сам тебя спросит. Это очень-очень важно, с чем надо считаться. И поэтому кто-то говорит, ну а если я вот скажу что-то... Нет, если он муфти, он знает, о чем тебя спрашивать, о чем нет. Поэтому он ему муфти и стал муфти, алимом. Алим поэтому муфтием является то, что он, баракаллаху фикум, подобные вещи знает. Знает, когда вопросы задают, о чем надо спрашивать, о чем не надо. Понятно, да? Это очень-очень важный момент, который связан с адабом фатва. Что же касается баракаллаху фикум туллябль-илм, то у туллябль-илм фатву не спрашивайте. У туллябль-илм баракаллаху фикум вы можете спрашивать ахкамы. Ахкамы. То есть что значит ахкамы? То есть спросить, вот такой вид торговли дозволен или нет? Вот так вот никах делать можно или нет? Вот так вот молиться можно или нет? А вот тахарат как надо делать? А закят как надо вплачивать? А хадж как надо совершать? То есть туллябль-илм вам могут рассказать только об ахкамах. Что же касается фатвы баракаллаху фикум, то фатвы сдают кибар-уляма, большие ученые, или дают кто? Муфтиюн, то есть муфти. Баракаллаху фикум, это очень важный вопрос, на который надо обратить внимание.